Проповедник вдруг прерывает свою проповедь, обращается к одному из своих слушателей, пристально смотрит ему в глаза и говорит: «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо». Что побудило апостола Павла так поступить? Ведь обыкновенно так не делается. Но видите ли вы, Павел не был из обыкновенных проповедников, он позволял себе делать непредвиденное. И что же побудило его в данном случае так поступить? Апостол Павел увидел веру. Как так? Разве веру можно видеть? Очевидно, что да, потому что в нашем тексте так сказано. Послушайте, я прочту об этом случае в 14 главе книги «Деяний апостолов». Прибывший в ликаонские города Листру и Дервию, и в окрестности их апостолы Павел и Варнава там благовествовали. И затем мы читаем: «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он услышал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо“, и он тотчас вскочил и стал ходить». В сегодняшней беседе я бы хотел сосредоточить наше внимание на веру хромого. Сказано, что он имел веру для получения исцеления. Что это была за вера и как получил он ее? Во-первых, мы должны иметь в виду, что хромой впервые услышал Слово Божие, когда Павел и Варнава прибыли в его город Листру. До этого в этих окрестностях еще ни разу Слово Господне не благовествовалось. Поэтому мы должны заключить, что с первой проповеди апостола Павла в сердце этого больного человека родилась вера, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Этот случай еще раз подтверждает тот факт, что наше дело не философствовать, не развлекать людей рассказами, не вмешиваться в политику, а проповедовать Слово Божие, Евангелие Иисуса Христа. Только такое проповедование может зародить в сердцах слушателей веру. Какое же это было Евангелие, которое проповедовал апостол Павел? Заметьте, как во всех своих проповедях он включал основные факты Евангелия. Благая весть начинается тем, что Бог возлюбил мир. От любви к падшему, восставшему против него человеку, он послал своего единородного сына Иисуса Христа, который родился от Девы Марии, жил здесь на земле 33 года святой, безгрешной жизнью, в полном послушании своему Отцу Небесному. Злодеи пригвоздили его ко кресту, на котором он умер. Но через 3 дня он воскрес. После воскресения он многим явился живым, так что больше 500 его последователей видели его в течение 40 дней. После 40-дневного пребывания на земле воскресший Христос вознесся на небо и теперь сидит, одесную Отца, и ходатайствует за нас. Но в назначенный Богом день Иисус Христос вернется на эту землю, и тогда Он будет судить живых и мертвых. В основном это были факты, которые апостол Павел всегда включал в свои проповеди. Бог воплотился в человеческое тело и обитал с нами, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, полной благодати и истины. Да, верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Вот вкратце те факты, которые проповедовал апостол Павел. Вытекающими из этих фактов были основные доктрины, которые всегда входили в проповеди Павла, а именно, что Бог смертью Сына Своего на Голгофском кресте совершил полное искупление за грехи всего мира, и что теперь каждый верующий в Него имеет не только прощение грехов, но Он целиком оправдан верой в Иисуса Христа. Да, Он всегда включал их и подчеркивал эти великие истины – искупление, прощение и оправдание. Но апостол Павел не только проповедовал факты Евангелия и его великие доктрины, но он всегда призывал своих слушателей к действию. Он мог, и мы можем. Да, мы должны со всяким авторитетом призывать людей к покаянию перед Богом и к вере в Иисуса Христа. Покайтесь и веруйте в Евангелие, и будете спасены. Вот заключительные слова. Призыв благовествования. О, какая дивная сила в благовествовании Христовом! Нам не нужно ничего добавлять к этому чудному Евангелию. Это не нами выдуманная весть, это слово самого Господа, что всякий верующий в Иисуса Христа будет прощен, оправдан и спасен от вечного мучения, благодарение Ему вовек. Вот это слово услышал хромой из уст апостола Павла первый раз в своей жизни, и сказано, что апостол Павел увидел, что этот человек имеет веру для получения исцеления. Вы заметили, что он пока имел веру, чтобы получить исцеление, но не веру исцеляющую. Он был настолько близок к исцелению, что не хватало только одного маленького толчка, и он очутился бы в сфере полного избавления. Слушая проповедь апостола Павла, он поверил, что этот Бог, который так милостив, так полон любви и так силен, несомненно, может исцелить эти хромые ноги его. Почему бы нет? Если он действительно Бог всемогущий, то разве есть ли что невозможное для него? Конечно, нет. Значит, он может меня исцелить, решает он. И потому мы читаем, что он имел веру для получения исцеления. И апостол Павел увидел эту веру. Она отражалась в глазах больного. И говорит ему Павел: «Стань на ноги твои прямо». И сказано, что он тотчас вскочил и стал ходить, потому что имел веру для исцеления. И вот сегодня я хочу обратить мое слово преимущественно к таким, которые имеют веру для спасения, но не имеет веры, что они могут быть спасены сейчас. Вы так близки к Царствию Божию, что между вами только один шаг, один акт. Моя молитва, чтобы сегодня через Слово вы получили этот толчок, чтобы вы не только имели веру спастись, но веру, что вы уже спасены. О, дал бы Господь, чтобы многие такие мои слушатели стали на ноги свои прямо, так как сделал хромой, и начали ходить, как он. Сколько приходилось встречать таких хромых на обе ноги? В основном они верят всем истинам Евангелия. Они, например, ничуть не сомневаются в божественности Иисуса Христа. Притом они уверены, что Он единый, который может спасти, и что Он может их лично спасти. Спроси их, надеются ли они полностью на заслуги Иисуса Христа, и они, не запинаясь, ответят вам: «А как иначе? Ведь Он один может удовлетворить правосудие и требования Бога». Нет, они не надеются на свои заслуги. Они знают, что добрыми делами они не могут спастись. Они верят, что Бог может, и они верят, что Он хочет, и что когда-нибудь Он их спасет. Но они не могут верить, что Он их уже спас. Они хромают на одно маленькое слово, всего лишь из двух букв, на слове «но». Это маленькое слово парализует их веру. Они имеют веру для спасения, но не достает им совершенной уверенности, что они спасены. И пока они этой уверенности не имеют, они продолжают хромать в страхе и неопределенности. Нет ни мира, ни радости, ни утешения. Они не могут сказать с псалмопевцем Давидом: «Господь – сила моя и песень, Он сделался моим спасением. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Какие могут быть причины, что души, имея веру получить спасение, тем не менее продолжают болезненно хромать без радости и уверенности спасения? Многие, например, продолжают хромать по причине невежества. Они не имеют ясного библейского понятия о том, что значит быть спасенным. У них создались ложные понятия и мнения о том, как они должны получить это спасение. Одним из самых обыкновенных таких камней преткновения является ожидание каких-то особых чувств и эмоций. Без них они считают невозможным спасение. Другие опять-таки требуют личное откровение с неба или какой-нибудь необыкновенный сон. Другой думает, что его должен осенить какой-то ослепляющий свет с неба, как это было с Савлом Тарсянином. Да, чего-то они ожидают, но спросите их что, и они не в состоянии вам ответить определенно. И вот годами они томятся, хромают, надеясь, что когда-нибудь, где-нибудь это что-нибудь произойдет. Дорогой мой друг, оставь эти обманчивые мечты. Нигде в Слове Божьем не сказано, что это необходимо или нужно даже для твоего спасения. Надежда наша должна покоиться только на Иисусе Христе. И если ты так надеешься на заслуга Христа для твоего спасения, то при чем тут чувства, скажи мне? Они все равно меняются, как весенняя погода. Мои чувства неблагонадежны. Но уповаю ли я на Иисуса Христа, как на единого Спасителя? Вот самый важный вопрос. Если так, тогда я спасен и могу с уверенностью славить и благодарить Его за Его чудное спасение. Слушайте, что говорит Слово Божие. Имеющий Сына Божий имеет жизнь. Не будет иметь когда-нибудь в будущем, но имеет ее сейчас. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Скажите, что может быть яснее? Но вы спросите, как же я могу иметь Его? Я приведу только одно место. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 12 стихе сказано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его». Что и значит принять Его, то есть верить в Него. Он дал власть или право быть чадами Божьими. Как будто ясно, не так ли? Разве сказано что-нибудь о снах или о откровениях, или о неожиданных чувствах? Ни слова. Чувства со временем будут. Если Господу угодно, то Он может дать и сны, и откровения, но не их мы должны ожидать и не на них надеяться. Только когда хромой встал, начал он ходить, и естественно, что он радовался. Но он сперва встал, и тебе, мой друг, нужно в первую очередь верить, а остальное все предостав Господу. Другие продолжают хромать без уверенности и радости спасения, потому что они боятся, что не выдержат и обратно пойдут в мир. Позвольте таким сказать, что страх этот тоже исходит от неведения или неправильного понятия о спасении. Конечно, если вы рассчитываете на свои силы и на свою способность устоять, тогда ваш страх вполне оправдан. Если спасение твоей души зависело бы от твоих усилий держаться за Христа, то, мой друг, ты совершенно прав. Твое падение обеспечено. Об этом не может быть никакого сомнения. Какая смелость даже допустить мысль, что я смогу собственными стараниями достичь неба? Какой абсурд! Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Кто взял на себя спасти тебя? Кто ответственен за твое спасение? Христос, Сын Божий, Он. И Он лишь один может тебя спасти. И Он обещал, что это сделает для каждого надеющегося на Него. Его спасение не на год, или два, или на десять. Но оно вечное, благодарение Ему вовек. Слушайте, что Он сам сказал об овцах Своих. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки Моей». Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Кто держит? Я или Христос? О, благодарение ему, что он меня держит, и никто и ничто не может меня похитить из его пронзенной руки. Его раны – гарантия моего вечного спасения, благодарение ему. Но есть опять такие, которые еще не встали по причине, что они слишком большие грешники. Они готовы верить, да, они имеют веру для спасения, но они боятся, что они слишком большие грешники. Посмотрите, какой я окаянный грешник. Нет такого греха в каталоге, которым я не осквернил бы себя. Не может быть, чтобы Бог меня помиловал. Да, эти люди имеют веру для спасения других, но они по причине своей великой греховности считают себя исключением. О, друзья, кто внушил вам такую ложь? В Библии этого нет. Выдумал эту неправду никто иной, как сам сатана, отец лжи. если он не смог тебя обмануть, мой друг, что ты без греха, и потому тебе не нужно вовсе спасение, тогда он скажет, что ты слишком большой грешник, и тебе нет прощения. Вы знаете, какое одно из самых чудных и замечательных слов Библии? Это слово «всякий». Христос сказал, «всякий просящий получает, всякий грех и хула простится человеку, всякий верующий в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, всякий верующий в Него не постыдится». О, чудное слово! Оно не делает исключения. Ты, мой друг, включен в Него. В это дивное слово «всякий». И дух, и невеста говорят «приди», и слышавший да скажет «приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Да, всякий слышавший, всякий жаждущий и всякий желающий пусть приходит и берет воду жизни даром. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы. Мой друг, как можешь ты еще сомневаться после такого обилия обетование? Все они говорят тебе, что ты включен в всеобъемлющую любовь Божию. Стань прямо на ноги и верь. Верь, и будешь спасен. Верь сейчас. День завтра может не блеснуть. О, будь спасен, приди сейчас. Верь и живи. Зачем тебе хромать на оба колена? Встань на сторону Христа и начни сейчас благодарить Его, что Он за тебя умер и потому тебя спас. Да поможет тебе Господь это сделать без замедления.